Глава 24. Эмбер. Мы еще не провели здесь и часа, а я уже с большой уверенностью могу сказать, что люблю Офелию Боффорд. И не только потому, что оформление вечеринки было таким впечатляющим, что для плохого настроения просто не оставалось места, а в первую очередь потому, что тетя Лидии оказалась такой крутой. Она была из тех редких хозяек, в доме которых сразу чувствуешь себя уютно, хотя никогда прежде здесь не бывал. В первые 15 минут она сунула мне в руку безалкогольный коктейль и побеседовала со мной и Руби о наших планах на жизнь. Она заговорила даже о моем блоге и сказала, что недавно подписалась на него и внимательно читает каждый пост. Как после этого я могла не считать ее классной? Правда, моя эйфория немного поугасла, когда в сад вошел Рен. Пока остальные бурно приветствовали его, я резко повернулась к Лин и начала разговор о галерее ее матери. Я не могла его видеть. Я понимала, что сегодня будет нелегко. Потерять Рена как друга нестерпимо. И хотя я намеревалась не показывать вида, резкая боль в груди в первый момент была так сильна, что я сначала не знала, что мне с этим делать. И дважды попросила Лин повторить то, что она только что сказала. После этого я попыталась игнорировать присутствие Рена и всякий раз вздрагивала, когда слышала его смех. Я была рада, когда Офелия снова подошла ко мне, взяла за руку и потянула к большому холсту в задней части сада. «О, как мило!» — сказала я, увидев картину, нарисованную на нем. Две черепашки, улетающие в небо на воздушных шарах. «Это ты нарисовала?» Офелия кивнула и выглядела при этом такой гордой, что я невольно улыбнулась. Но идею я нашла на Пинтересте. Я посмотрела на палитру, лежащую на деревянном столе возле холста и заполненную красками. «И что мне нужно сделать?» «Это краски для рисования пальцами», — объяснила Офелия. «Отпечатком большого пальца раскрась шарики и панцири черепашек. Смотри, вот так». Под руководством Офелии я окунула большой палец сперва в зеленую, потом в желтую краску и прижала его к холсту. Было так солнечно, что свет отражался от белой поверхности холста, и глаза у меня стали слезиться. Тем не менее, судя по восклицаниям Офелии, полным энтузиазма, я справилась неплохо. «Очень хорошо, Эмбер, у тебя определенно талант к живописи», сказала она, с восторгом глядя на меня. Интересно, как можно об этом судить всего лишь на основе отпечатка большого пальца? Но все равно я порадовалась. «А ты поставила свои отпечатки?» — спросила я, глянув на шары, выкрашенные в яркие цвета. «Да, мой вот этот», — показала она. «Твой блестит», — заметила я. «А почему он блестит? Я нигде не увидела блесток». «Как погляжу, у тебя еще больше вкуса, чем я думала». Офелия широко улыбнулась. «Лидия попросила, чтобы я не переусердствовала, поэтому я спрятала блестки. Но если ты хочешь, я могу за ними сходить». Я отрицательно помотала головой. «Нет-нет, так нормально. Это, кстати, очень хорошая идея с картиной. Кажется, последние 4 недели я только тем и занималась, что выискивала в интернете идеи для вечеринки. В какой-то момент мне пришлось укорачивать список, иначе бы сад лопнул по швам. И как ты, наверное, видишь...» Она сделала широкий жест рукой. «Эй, Перси, ты тоже должен отметиться на холсте!» Неожиданно крикнула она. Водитель, который только что взял себе грейпфрутовый коктейль, оцепенел. «Вы действительно так считаете?» Офелия отмела все его возражения одним движением руки. Перси еще раз тоскливо обернулся к столу, но все же со вздохом подошел к нам. Я как-то слышала мамины восторженные слова о Персе и должна сказать, что могла бы прямо сейчас воспроизвести ее восхищенное выражение лица. Он и впрямь весьма симпатичен, а уж его низкий голос и дружелюбная улыбка и вовсе покоряют всех. Кроме того, мне кажется забавным, как официально он общается с Офелией, Лидией и Джеймсом, хотя мы все находимся в море разноцветных воздушных шаров. «Вот, возьми желтый». — подтолкнула его Офелия. «Почему желтый?» «Потому что это веселый цвет, а картина должна быть радостной». «Потому как они обращались друг с другом, как Офелия держала перед ним палитру с красками, а улыбка Перси из вежливой становилась сердечной, было заметно, как давно они знают друг друга». Перси погрузил большой палец в желтую краску и прижал его к полотну. По сравнению с моим, его отпечаток был куда больше. «Поверить не могу, что вы и Перси заставили рисовать!» — прозвучал рядом со мной голос Джеймса. Я повернулась к нему. «У него хорошо получается, разве не...» Слова застряли у меня в горле, и все тело напряглось. Рядом с Джеймсом стоял Рен. Взгляд его был прикован ко мне. Казалось, он в любой момент откроет рот и заговорит со мной. К этому я была не готова. Как только Рен приоткрыл рот, я поступила совершенно инстинктивно. Пробормотала извинения, развернулась и пошла в сторону дома. Я пересекла зимний сад, прошла по узкому коридору и вошла в гостевую ванну. Только закрыв за собой дверь, я смогла отдышаться в отчаянной попытке хоть немного успокоить сердцебиение. Я подошла к раковине, пустила холодную воду, подставила под струю ладони и помочила себе шею. Я задумчиво таращилась на желто-коричневую плиточную облицовку. На некоторых плитках была изображена маленькая собачка. У Офелии странный, но вместе с тем располагающий к себе вкус. Может, причина в травах и цветочной пыльце снаружи? Может, в этих плитках с собачками? Или, с очень маленькой процентной вероятностью, дело в Рене? Но горячие слезы защипали в глазах. Я загоняла их назад, внутрь, и пыталась взять себя в руки. Я не хотела быть в такой зависимости от Рена. Решительно проверив, не размазался ли макияж, я еще раз вымыла руки и открыла дверь. Свернула за угол и чуть не столкнулась с кем-то. «Вот ты где», — сказал Рен. Я лишь молча таращилась на него. Он произнес это так, будто я была его подружкой, и он потерял меня, а потом, наконец, нашел. Будто мы пришли сюда вместе. Какая же глупость! Я отступила от него на хорошую дистанцию. «Ты чего-то хотел?» — спросила я. «Я хотел бы поговорить с тобой, если у тебя есть время», — ответил он. Я не могла истолковать его взгляд, но при этом я думала, что знаю, как поступить. Возможно, мне это только казалось. «Я не в настроении», — нерешительно ответила я и огляделась, нет ли кого поблизости, кто мог нас слышать. Я понятия не имела, как объясню Руби, если она застанет меня с Реном в темном коридоре. Как я объясню Руби, что именно Рен был причиной моего частого отсутствия дома и прогулов школы? Что я проводила с ним время, потому что он разбудил во мне нечто такое, чего я еще никогда не испытывала. Не думаю, что она поняла бы меня. Я сама-то не так уж уверена, что понимаю себя. Нам необходимо поговорить. Так больше продолжаться не может. Нет вообще ничего, что могло бы продолжаться с тобой, — ответила я без выражения. Рен едва заметно вздрогнул. Выражение его лица стало мягче, почти ранимым. «Эмбер», — хрипло выдавил он наконец, — «я должен тебе кое-что сказать». Все негативные мысли, которые преследовали меня после нашей встречи у школы, снова вернулись во всей своей силе. «Ты недостаточно хороша. Ты снова попала в ту же ловушку, как и со всеми, кто тебя знал. Раньше ты все время вешал мне лапшу на уши, поэтому я не уверена, хочу ли теперь услышать правду». Тон у меня был строгим, несвойственным мне. Интересно, как он этого добился? Как ему удалось вызвать во мне эти мысли, когда я столько времени работала над тем, чтобы впускать в свою жизнь только хорошее? Я не хочу проиграть эту битву. Так не годится. Рен сделал шаг ко мне. Теперь нас разделяли какие-нибудь полметра. Я солгал, когда сказал, что мы друзья, Эмбер. Мерзкий укол пронзил все мои внутренности. Я знала это. Я знала это, когда он заговорил со мной в первый раз. Я готова была отхлестать себя по щекам, за то, что оказалась так любопытна и непременно хотела познакомиться с новыми людьми. Во мне поднималась буря, готовая подхватить меня, но я боролась с ней изо всех сил. «Знаешь что? Мне это ни к чему», — процедила я сквозь зубы и уже собиралась протиснуться мимо него. «Пропусти меня, пожалуйста!» «Эмбер», — настойчиво продолжал Рен. Я избегала смотреть ему в лицо и упиралась взглядом в его грудную клетку. «Ты меня неправильно поняла», — сказал он тихо, но с прежней проникновенностью в голосе. «Я не хочу быть твоим другом, Эмбер. Я хотел бы... большего». Все мысли в голове моментально смолкли. Я посмотрела в лицо Рену, но не смогла произнести ни слова. Рен судорожно глотнул воздух и откашлялся. Когда мы увиделись первый раз, я лишь хотел поразвлечься, но потом я узнал тебя по-настоящему и осознал, какой ты замечательный человек. Я стал по тебе скучать, хотя мы постоянно общались. Я радовался каждой нашей встрече. Ты была готова прийти на помощь, хотя я ничего не мог дать взамен, и при этом кое-что постепенно становилось яснее. Голос его дрожал, чем дольше он говорил, и ему пришлось откашливаться, чтобы продолжать. «Ты нравишься мне, Эмбер. Даже более того, я думаю, что влюблен в тебя». В ушах шумело, тогда как слова Рена снова и снова повторялись в голове. Я пыталась понять их значение, пыталась разобраться в том, что сейчас происходило, но ничего не получалось. Я только стояла и смотрела на него. «Я догадываюсь, что ты ничего такого в этом плане со мной не хочешь, и отдаю себе отчет». Тут я вырвалась из своего транса. «Кто тебе это сказал?» Он открыл рот от удивления. «Кто сказал что?» «Что я ничего такого не хочу! Кто это сказал?» — спросила я. «Ты? В наш первый вечер в Макстон-Холле? Ты тогда четко дала понять, кем меня считаешь, и я уважаю это». «Ты имеешь в виду вечер, когда хотел поцеловать меня, хотя был пьян?» — удивленно возразила я. Рен тяжело сглотнул. «Да». «Я вообще тебя не знала! Я не из легковерных девушек, и уж тем более не из тех, кто готов обжиматься с незнакомцем!» Сперва Рен ничего на это не ответил, но через пару секунд выдавил монотонное «О-о-о!». Я чувствовала, как сердце разрывает грудную клетку. Этот момент между нами был настолько напряженным, что закружилась голова. «И по этой причине ты не позвал меня к себе на вечеринку?» — тихо спросила я. Я боялся. Боялся реакции друзей, когда они впервые пришли ко мне домой. Боялся реакции Руби и Джеймса, что они узнают о нашем знакомстве. А еще я боялся собственных чувств. Все в тот момент сошлось. Я думала, ты не хочешь показываться со мной перед друзьями. И мне было больно от этого. Рен отрицательно помотал головой. «Это не так. Здесь совсем другое, Эмбер. Это было временно. Я просто очень устал. Если бы я знала, я бы не отреагировала так резко». «Я должен был рассказать, что со мной происходит», — ответил он. «У меня появился страх, что я поведу себя как-то ненормально в твоем присутствии и испугаю тебя. Не знаю. Я ни в коем случае не хотел испортить то, что между нами зародилось. Ты слишком дорога мне. Ты тоже для меня важен, Рен. Только поэтому я и обиделась». «Да?» — спросил он. Я кивнула. На его лицо медленно пробилась эта фирменная улыбка Рена. Ленивая, ничем не отягощенная улыбка, которая бросилась мне в глаза еще в нашу первую встречу. Но теперь она была для меня привычной. И после того, как я долго его не видела, эта улыбка пробудила во мне волну чувств. Мурашки пробежали по телу. «И что теперь будем делать, Супергёрл?» — кокетливо спросил он. Поза его немного расслабилась, но во взгляде карих глаз по-прежнему стояла неопределенность. «Не знаю. пробормотала я с полной серьезностью. Я действительно не знала, как мне поступить со всем тем, что он мне только что сказал. Сердце взволнованно колотилось. Я нервничала. «Ты должна сказать, чего ты хочешь, Эмбер», — прошептал он. «Останемся ли мы друзьями? Станем ли мы чем-то большим? Или ты по-прежнему хочешь, чтобы я ушел с дороги и пропустил тебя к остальным в сад? Можем ли мы стать чем-то большим?» Правда, я не знала, что это означает. Что это могло означать для меня? Но я сразу поверила, что это именно то, чего я и хотела. «Тебе не нужно уходить, Рен». Он набрал в легкие воздуха. «Нет?» Я медленно помотала головой. «Нет». На его губах снова появилась улыбка, и на сей раз я робко ответила на нее. «Можно я обниму тебя, Эмбер?» — тихо спросил он. Вместо ответа я сделала осторожный шаг вперед и обвела руками его талию. Я почувствовала теплые ладони на спине. Сперва очень легкое прикосновение, потом он прижал меня крепче. Я закрыла глаза и попыталась в виде исключения ни о чем не думать, а просто наслаждаться моментом. Всего несколько часов назад я хотела полностью вычеркнуть Рена из своей жизни. Теперь он обнимал меня, и я с большой уверенностью могла сказать, что это было самое лучшее из всего, что происходило со мной за последнее время. «Я его не потеряла», — думала я, когда он поглаживал ладонями мои лопатки. Я чувствовала своим телом его учащенное сердцебиение, которое постепенно успокаивалось, как и мое собственное. Как будто мы для того и нужны были друг другу, чтобы вновь обрести покой. «Рен!» — внезапно прозвучал растерянный голос. «Ты можешь объяснить, что, черт возьми, ты тут делаешь с моей сестрой?